Ирландия. 1690-1691. Вильгельм не слишком жаловал человека, создавшего собственный королевский блэкторнский гвардейский полк, Джона Черчилля, в наказание за что и сослал его, полк, а не Черчилля, в Ирландию. За 2 года Боб Шафто многое узнал об острове. Например, что он делится на 4 провинции, которые могут называться королевствами, герцогствами, республиками или графствами, в зависимости от того, каких взглядов на историю Ирландии придерживается ваш собеседник. Зовутся они Коннахт, Ольстер, Ланстер и Манстер. Про Коннахт Боб услышал раньше, чем про другие провинции. Увидел его последним. Тем не менее, кое-что о нем знал. Наслушался за последние 13 лет от своей ирландской шати братьи, родичей Марии Долорес, из которых большая часть носила фамилию Партри. До недавнего времени клан Партри, их свиньи, коровы, разного рода домашняя птица и одна бестолковая овца ютились в лачуге в Ротрихте, через Темзу от Уоппинга, примерно на милю вниз по течению от Тауэра. Тиг Партри – один из 3 членов клана, в разное время завербовавшихся в Блэкторнский полк. Часто вызывался нести дозор на башне Девлина, юго-восточном выступе цитадели, хотя другие солдаты не любили ее из-за зябкой речной сырости. «Промозглый ветер», – уверял Тиг, – напоминает ему о Коннахте, а с высокой башни ему удобно наблюдать за своим четвероногим хозяйством в Ротерхите. Тиг беспрестанно расхваливал Коннахт, да так убедительно, что половина полка готова была туда переселиться. Боб не очень-то верил, поскольку знал, что Тиг в жизни не удалялся от Лондонского моста больше, чем на 5 миль. Из этого Боб довольно рано вывел заключение, которое стоило бы усвоить всем Партри, а именно, что Ирландия – не место, а образ мыслей. После революции Партри забили скотину, дезертировали из полка, собрали какие могли деньги и сбежали в Ирландию. Через несколько месяцев Боб вместе с остальным полком отбыл в Белфаст под командованием полковника Голландца. Вильгельм и в Лондоне-то не слишком Черчиллю доверял. Тем более не хотел поручать ему или другому англичанину элитный полк в Ирландии в нескольких дневных переходах от Якова Стюарта, которому Мальборо еще недавно служил. Так что блэкторнцы отправились в Белфаст под началом полковника Дезволле и под его же началом просидели на острове 2 зимы. Когда Боб в следующий раз увиделся с Черчиллем, то смог заверить бывшего командира, что тот ничего не потерял. От места высадки полк несколько дней шел маршем на юг, потом встал лагерем в Дандолке на границе Ольстера с Манстером. Из 806 солдат за последующее время убыль составила 31 человек мертвыми, 32 списанными по утере здоровья, несколько сотен переболели и вернулись в строй. Потери были вызваны по большей части болезнями и голодом, очень немногие несчастными случаями и поножовщиной. Ни один человек не погиб в бою, поскольку боев не было. В сравнении с другими, блэкторнцы отделались исключительно легко. Они стояли рядом с голландским полком, которым командовал старый приятель Дезволле, по пирушкам и охотничьим забавам. Голландские солдаты почти не болели, хотя мерзли и голодали не меньше других. В лагере у них царила такая чистота, что товарищи Боба, небольшие поклонники гигиены, прозвали его «детской». Однако, когда смертность среди английских солдат достигла нескольких человек в день, Блэкторнский гвардейский полк начал обращать внимание на докучные придирки Дезволле и кое-что перенял у соседей голландцев. Случайно или нет, но эпидемия скоро пошла на спад. Когда весной сверили списки, то оказалось, что из английских полков они потеряли меньше всего людей. В июне 1690 года Вильгельм Оранский прибыл в Ольстер, как подобает королю, с 300 кораблей, 15 000 солдат, сотнями тысяч фунтов стерлингов, большим количеством принцев, герцогов, офицеров и коней, чем вместили бы 50 вазов игральных колод и шахматных досок, и кучей голландских пушек. Он двинулся на юг, задержался в Дандолке ровно настолько, чтобы забрать перезимовавшие там полки, и во главе 36-тысячной армии вторгся в Ленстер. Он шел прямо на Дублин, где Яков Стюарт собрал мятежный парламент. У короля Вильгельма был деревянный домик, который придумал некий Кристофер Рен, тот самый, что строил новый собор Святого Павла в Лондоне. Домик можно было за несколько минут разобрать, погрузить на телегу и также быстро собрать в любом месте, где король решит устроить свою ставку. Обычно Вильгельм останавливался посреди общего бивуака, что не очень-то характерно для королей и производило хорошее впечатление на солдат. Яков Стюарт рвался в бой 1.5 года. Он вышел из Дублина во главе 25-тысячного войска и после некоторых предварительных маневров занял позицию на южном берегу реки Бойн. На следующее утро Вильгельм лично проводил рекогносцировку северного берега, ища брод, когда ядро из якобистской пушки, угодив в плечо, сбило его с лошади. Якобиты на южном берегу это видели. Видели они и то, как взволнованные протестанты в спешке уносили прочь нечто королеподобное. Чего они не могли различить через реку, так это то, что ядро рикошетом отскочив от берега, на излете задело Вильгельма по плечу, не причинив ему большого вреда. Вполне естественно было заключить, что узурпатор убит, и доложить радостную весть по начальству. На следующий день Вильгельм провел отвлекающую атаку через Бойн неподалеку от того места, где его сбило ядро, и, выждав, когда Яков стянет туда основные силы, перешел реку в другом месте. Первым шел его любимый полк — Синяя Голландская гвардия. Однако сразу за голландцами выступали несколько рот королевского Блэкторнского гвардейского полка, привилегия, которой бы те никогда не сподобились под командованием Мальборо. Дезволе всю зиму поил начальство бренди и слал письма в Лондон, чтобы теперь Боб и его товарищи получили столь блестящую возможность сложить голову в болоте. Так или иначе, они перешли реку вброд, закрепились на южном берегу и отбили несколько конных атак со стороны якобитов. Это было непросто и происходило на глазах у короля Вильгельма, который специально поднялся на холм, чтобы с другого берега наблюдать за любимыми синими гвардейцами. Капитана Бобовой роты убили в самом начале сражения, и Бобу пришлось до конца дня командовать 60 человек. Это ничего особо не изменило. Задачей Боба, что с капитаном, что без, было убедить солдат, что безопаснее стоять в строю, чем бросить мушкеты и нырнуть в реку. Меньше всего он думал о своей или полка репутации при дворе. Если б думал, может быть, посоветовал бы ребятам смешать ряды и бежать во все лопатки. Ночью король приехал сказать им, какие они молодцы. Ирландская армия попросту рассеялась, от нее остались лишь 1000 мушкетов и пик, брошенных, чтобы быстрее бежать. Войско короля Вильгельма выбралось из речной долины на вытоптанные луга между деревеньками Донаре и Дулик, о которых ирландцы, как о феях, говорили, так будто они и впрямь существуют, хотя воочию их никто никогда не видел. По пути солдаты собрали брошенное оружие в охапки и сгрузили на выбранном для лагеря месте. Обоз не успел переправиться через реку, так что ночевать пришлось под открытым небом. И за отсутствием вокруг леса на дрова пустили собранное оружие. Ни на что иное оно не годилось, потому-то ирландцы его и бросили. А вовсе не из трусости, как полагали некоторые. Боб нашел кремневые ружья без кремней, мушкеты с треснутыми стволами, пики, которые переламывались о колено. Так или иначе, через несколько часов после заката их посетил король. На переправе с ним случился приступ астмы, и он до сих пор дышал тяжело, с присвистом, что из-за ушиба, причиненного ядром, доставляло мучительную боль. Король говорил короткими фразами и еле сидел на измученной лошади. Он по-голландски обратился к Дезволле, потом по-английски к Ротным и Бобу. Ни на кого из них Вильгельм не смотрел, поскольку засыпал в седле и не мог отвести взгляд от горящих мушкетов и пик. Сказал же он, что с таким полком, как его собственный Блэкторрентский гвардейский, сможет отбить не только Ирландию, но и Фландрию, а там и дойти до самого Парижа. Боб еще долго сидел, глядя в костер, который медленно угасал, превращаясь в груду раскаленных до красна оружейных дул. Он размышлял о дальних последствиях королевских слов. В целом они скорее пугали. С другой стороны, вторжение во Францию сулило шанс разыскать мисс Абигейл Фром. На следующий день они оставили поле, усеянное грудами черной искореженной стали, и двинулись на юг к Дублину. Яков Стюарт бежал во Францию. Озверевшие протестанты громили католические дома. Боб отправился в некий квартал, где протестанты вели себя более смирно, если вообще там были. Он нашел Тига Партри на крылечке, курящим глиняную трубочку и созерцающим формы идущих мимо молочниц. Словно ничего не произошло. Правда, половина лица у него была красная и в свежих глубоких ссадинах, расходящихся из общего центра. Тиг угостил Боба пивом, была его очередь, и объяснил, что заморская кавалерия Якова запаниковала первой и, спасаясь бегством, открыла огонь по ирландской пехоте, преграждавшей ей путь. Он заверил, что ирландцы дерутся куда лучше, когда их не убивают французские союзники и когда им дают ружья, которые стреляют, а не взрываются в руках. Боб полностью согласился. Позже основная часть армии Вильгельма двинулась на запад и дальше в южную провинцию Манстер, где осадили Лимерик, один из немногих городов с настоящими укреплениями, где можно дать сражение по всем правилам воинского искусства. На беду ирландцы не слишком почитали правила воинского искусства. Голландские пушки пробили брешь в городской стене. Боб ринулся туда во главе своей роты и схлопотал по голове бутылкой, которую сбросила на него старая толстуха в черном апостольнике, что-то вопящее на гельском. Боб ничего не знал ни о своем отце, ни о деде с материнской стороны, поэтому давно мучился подозрением, что в его жилах течет ирландская кровь. Пока он лежал без сознания на обломках лимерикской городской стены, ему привиделся странный сон, в котором монахиня с бутылкой была его двоюродной бабкой и распекала блудного отпрыска за все былые провинности. Череп ему насквозь не пробило, а вот кожу с волосами сняло целиком. Полковой цирюльник, пришивавший ее назад, посоветовал Бобу как можно скорее отрастить волосы. «А главное, женись, пока не облысел. Не то женщины и дети будут разбегаться от тебя с криком». Цирюльник хотел всего лишь подбодрить Боба, но тот в ответ прорычал, что уже нашел свою суженую, и шрамы на голове заботят его меньше всего. Король, наконец, отпустил графа Мальборо в Манстер. Тот взял Корк и Кинсейл, правда, без помощи Блэкторрентского гвардейского полка. Затем вернулся, чтобы с комфортом перезимовать в Лондоне, а Боб и его товарищи встали лагерем под Лимериком, где отбивались не столько от вылазок ирландской кавалерии, сколько от местных крестьян, называвших себя ратниками. У ратников были вполне стреляющие ружья, которые они умели разбирать в мгновение ока. Замок прятали в карман, дуло затыкали и кидали в болото или ручей, приклад совали в поленницу или другое место, где деревяшку сразу не разглядишь. Так что кучка полуголых работников, копающих торф, или толпа идущих к обедне прихожан по слову или мановению руки, рассеивалась, чтобы через полчаса собраться уже как отряд тяжело вооруженных головорезов. Из-за ратников в Ирландии было очень немного мест, где англичане, а тем более английский пехотный полк, могли чувствовать себя в безопасности. Одно из таких мест располагалось на реке Шаннон, чуть ниже Лимерика. Когда холода начали спадать, а волосы на голове у Боба снова отросли, он завел привычку приходить сюда в одиночестве, сидеть под дубом у реки, курить трубку и размышлять. Книг он читать не мог, бабами не интересовался. Истории, шутки и песни товарищей слышал по столько раз, что больше не мог выносить. От выпивки болела башка. В карточной игре он смысла не видел. Другими словами, Бобу решительно нечем было убить время. Поэтому он сидел под философским дубом и смотрел на реку Шаннон. Как у всех рек на Британских островах, у нее был широкий эстуарий, или губа, ведущая от моря к порту, в данном случае Лимерику, выстроенному там, где река сужается настолько, чтобы через нее можно было перекинуть мост. По Шаннону проходит граница между Манстером и Коннахтом, так что Боб видел легендарную землю, о которой столько трезвонили Партри. С виду Коннахт ничем не отличался от остальной Ирландии. Но кто знает? Когда Вильгельм прибыл в Ирландию перед битвой на Бойне, он привез с собой свежих рекрутов взамен выбывших за зиму. Но среди них было мало таких, каких предпочитал Боб. Тем не менее, он сумел завербовать полдюжины английских протестантов, никогда в Англии не бывавших. Они выросли на ирландских фермах, которые их отцы или деды, служившие в армии Кромвеля, отняли у ирландских католиков. Бурные события последующих десятилетий превратили их в бродяг самой суровой закалки, которые кочевали по Эрин, ища чем же поживиться. Боб умел разговаривать с людьми этого сорта, о чем в скорости стало известно. И они продолжали стекаться в собственный королевский Блэкторнский полк. После битвы на Бойне некий протестантский торговец шерстью из Дублина, разбогатевший, потому что ирландцам запрещали продавать шерсть, кроме как через посредников англичан, на собственные средства закупил этим новобранцам оружие и обмундирование, так что они составили отдельную роту. Теперь в полку было не 13 рот, а 14, и численность его составила 868 человек. Однажды Боб пришел к своему одинокому дубу и, обернувшись, увидел, что за ним увязались Том Олгрив и Оливер Гуд. Оба были из числа фанатиков, завербованных зимой в Дублине. Они следовали за ним на расстоянии примерно в четверть мили, и то и дело менялись местами, словно понукая друг друга идти вперед. У каждого на поясе болталось холодное оружие из разнообразного арсенала, которым снабдил 14-ю роту торговец шерстью. Опасно доверять мальчишкам длинные острые клинки. По счастью, те сами это поняли, когда попытались рубиться якобы в шутку. Когда Том и Оливер подошли на расстояние окрика, Боб уже догадался, чего они хотят – учиться фехтованию. Обычно это считалось забавой пресыщенной знати, глупой и бесполезной. Однако среди простых людей, особенно тех, кто еще помнил Кромвеля, по-прежнему жило искусство боя на палашах. Видимо, Том и Оливер прослышали, что Боб в этом деле смыслит. Парни были неисправимыми пуританами и всю зиму маялись бездельем, поскольку пьянство, девки и картеж исключались по религиозным мотивам. Весь день не промолишься. Упражняться в стрельбе тоже не получалось. Не хватало пуль и пороха. Так что Боб не знал, решили они учиться фехтованию, потому что и впрямь хотят, или за отсутствием иных развлечений. Впрочем, это было неважно, потому как и Боб устал ничего не делать. Когда Том и Оливер подошли ближе, он выбил трубку, встал и вынул из ножен палаш. Пуритане пришли в восторг. Станьте боком. Так вы будете представлять собой более узкую мишень, а ваша правая рука будет куда ближе к противнику». Боб поднял палаш так, что гарда почти коснулась его губ, а острие указало в небо. «Это вроде как салют, и упаси вас Бог считать его придворной дурью, потому что он говорит стоящему перед вами человеку: «Я собираюсь с тобой сразиться, так что не стой как пень, а либо защищайся, либо беги». Том и Оливер чуть не убили себя, пока вынимали оружие из ножен, а потом еще раз, когда пытались отсалютовать. «Оливер, у тебя в руке рапира, а я управляюсь с ней хуже, чем с палашом», — сказал Боб. «Но как-нибудь приноровимся». Так Боб открыл новую фехтовальную академию на южном берегу реки Шаннон. Она быстро завоевала популярность. Потом число учеников сократилось до полудюжины тех, кто и впрямь хотел чему-то учиться. Через месяц к ним присоединился мсье Ламотт, французский кавалерийский капитан из гугенотов, приметивший их во время верховой прогулки. Он прекрасно владел кавалерийской саблей, которая во многом сходна с палашом, но умел фехтовать и рапирой, так что смог дать Оливеру кое-какие полезные наставления. Обычно кавалерийские офицеры, в основном дворяне, сторонились простых пехотинцев. Но гугеноты вообще были чудные. По большей части они происходили из простых французских семей, разбогатевших на торговле и вынужденных бежать от религиозных гонений. Теперь в Ирландии они находили мстительное удовольствие в том, чтобы учить фехтовальным приемам французской знати диких англо-ирландских пуритан. Дед Оливера Гуда десятки лет жил на ферме между Атлоном и Талламором, то есть в Ленстере, но недалеко от границы с Коннахтом, которую протестанты считали последним рубежом цивилизованного мира. Землю он получил, прогнав прежних католических владельцев Фэрбейнов, которые ушли со своим скотом за Шаннон и канули в безызвестность. Гуд считал, что вправе так поступить, поскольку Фэрбейны участвовали в восстании 1641 года и расширили свои владения за счет соседей-протестантов, переселившихся сюда еще в елизаветинские времена. Впрочем, ему пришлось забыть этот довод после того, как несколько голодранцев заявились к нему и назвались потомками тех самых елизаветинских протестантов. С тех пор, если кто-нибудь оспаривал у Гуда землю, он ссылался на право завоевателя и на то, что у него есть соответствующая бумага. Он и его дети вкалывали на ирландской земле, как могут вкалывать лишь пуритане, и ввели множество новшеств, которые должны были сказаться в отдаленном будущем. Гуды носили оружие и разъезжали по округе, преследуя неорганизованные элементы. Голодранцев-протестантов они больше не видели и начисто их забыли. Осталась лишь фамилия на старом надгробном камне – Кракингтон. Потом Карл II восстановил монархию, и выяснилось, что Кракингтоны как-то добрались до Англии, где, подобно тысячам других англо-ирландских помещиков, согнанных с земли солдатами Кромвеля, принялись одолевать прошедших в парламент родственников требованиями выставить фанатиков из Ирландии. Поскольку одним из первых своих указов Карл повелел выкопать Кромвеля из могилы и насадить его голову на палку, складывалось впечатление, что они своего добьются. Под конец они получили лишь часть желаемого. Некоторых кромвельских солдат согнали с земли, некоторых нет. Гуды сохранили ферму, но лишь по случайности. Впрочем, они больше не могли свободно исповедовать свою веру, поэтому половина гудов перебралась в Массачусетс. Кракингтоны вернулись и захватили ферму со всеми нововведениями. Дела их быстро пошли в гору. Они даже восстановили на свои средства англиканскую церковь, в которой гуды хранили зерно. Все это произошло в скорости после рождения Оливера, поэтому он сохранил лишь смутные детские воспоминания о ферме, которую собирался в один прекрасный день себе вернуть. Когда Яков II взошел на престол, он вновь стал насаждать в Ирландии католичество. Однажды утром кракингтоны проснулись и обнаружили, что ограда повалена, и дикие коннахтские коровы пасутся на их лугах под охраной непонимающих по-английски рыжеволосых людей с французскими мушкетами в руках. Убедить их возвратиться во свояси не удалось, поскольку новые католические власти в Дублине изъяли у англичан оружие. В скором времени кракингтоны сочли за лучшее съехать, пока суд не разрешит тяжбу касательно земли, вернее, земель, поскольку ферма состояла из нескольких участков, каждый из которых имел собственную, равнозапутанную историю. Как выяснилось, Фэрбейны на протяжении 5 столетий вели кровавую пограничную распрю с соседями, захватчиками, вытесненными в эти края викингами. Итак, кракингтоны сложили пожитки, погрузились на тех лошадей, которых еще не угнали Фэрбейны, и отправились в свой дублинский особняк. По пути на них напали ратники. Когда кракингтоны думали, что им конец, другой отряд ополченцев, уже протестантских, спугнул головорезов-католиков. Старейший кракингтон без устали благодарил спасителей и пообещал вознаградить их золотыми гинеями, если они пришлют кого-нибудь в его дублинский особняк. «Моя фамилия Кракингтон», — объявил отец семейства. «И любой в Дублине», — под любым разумелся любой английский джентльмен-англиканин, — «укажет, как к нам пройти». «Вы сказали Кракингтон?» — спросил один из ополченцев. «Моя фамилия Гуд. Слышали про таких?» После этого с кракингтонами произошли какие-то неприятные вещи, о которых Оливер Гуд не распространялся, так что неизвестно, попал ли кто-нибудь из них в Дублин, а если и попал, то в любом случае застал дом разграбленным и захваченным католиками. Но к тому времени весь Ольстер, Манстер и Ленстер были как та ферма между Атланом и Талламором. Англия делилась на участки земли, чьи владельцы были точно известны. Она походила на кирпичную стену, где каждый кирпич – монолит, отделенный четкой цементной границей. Ирландия напоминала глинобитную стену. Каждое новое поколение наносило следующий слой глины, который тут же застывал и шел трещинами. Земля была не просто спорной, она погрязла в спорах. Считалось, что в Коннахте все обстоит иначе, поскольку там не было англичан. Однако там бушевали свои страсти, потому что ирландцы, не желавшие покоряться завоевателям, в трудные времена бежали в Коннахт и захватывали земли ирландцев, живших там искони. Фехтовальная практика заняла больше времени, чем кому-либо хотелось. Весной 1691 года война не торопилась возобновляться. Войсками короля Вильгельма в Ирландии командовал теперь барон Годар де Гинкел, тоже голландец. Он стремился захватить Коннахт, но путь туда преграждали Шаннон и укрепленные города Лимерик, Атлон и Слайго. Ирландские землекопы под руководством французских саперов всю зиму вели фортификационные работы. Гинкелу требовались лодки и понтоны, чтобы форсировать реку, пушки, чтобы разрушить укрепления. Парламент не торопился давать денег королю-голландцу, которого все успели возненавидеть. До конца мая никаких изменений не предвиделось. Боб и его товарищ укреплялись в мысли, что их забыли в Ирландии, так что они обречены стать следующими игроками в ряду Фэрбейн, Кракингтон, Гуд. Со своей стороны Людовик XIV ничего не предпринимал, чтобы избавить воюющие стороны от ощущения, будто их смахнули с карты Европы. Битва на Бойне и впрямь была сражением за Ирландию, по крайней мере, так думали все в христианском мире, о чем Элиза написала Бобу в письме. Думали не потому, что бой так много значил в военном смысле, а потому, что на обоих берегах реки было по королю, и один перешел ее вброд, а другой повернулся спиной и бежал без оглядки до самой Франции. Во время битвы, в честь которой Блэкторнский полк получил свое имя, Февершем спал. Даже в бодрственном состоянии он плохо соображал из-за черепно-мозговой травмы. По-настоящему командовал Джон Черчилль, а сражались Боб и другие пехотинцы. Однако слава досталась Февершему. Почему? Потому что он сумел хорошо о себе рассказать. Боб предполагал, что люди способны понять сложные вещи только через услышанную историю. Война в Ирландии перестала быть занимательной историей, когда короли покинули сцену. Итак, весь апрель Боб пребывал в скверном расположении духа. 9 мая в устье Шаннона показались паруса. Урок фехтования приостановился. Ученики Боба, собравшись под одиноким дубом, молча смотрели, как французская эскадра поднимается по реке к городу. Французов приветствовали кучки людей, собравшихся на Коннахтском берегу, и пушки Лимерика. Все вокруг Боба приметили, что с кораблей отвечали выстрелом на выстрел, пороха было вдоволь, но не криками на крики. Доставили припасы, но не солдат. Месье Ламотт вытащил из седельной сумы подзорную трубу, взобрался на развилку дерева и стал рассказывать. «Вижу фельдмаршалский флаг. На большом корабле, третьем от начала, прибыл французский командующий». Тут воздух вышел из него, как из порванной волынки. Минуты две гугенот молчал. Не потому, что сказать было нечего, просто он был из тех, кто не говорит, пока не совладает со своими чувствами. «Это палач Савойи», — сказал он по-французски другому гугеноту, стоявшему под деревом. «Де Катина?» «Нет, другой». «Де Жекс?» «Это фельдмаршал, а не поп». «А!» Второй гугенот вскочил на коня и поскакал прочь. По-английски Ламотт сказал: «Я узнал герб нового французского главнокомандующего. Его фамилия Сен-Рю, и он — ничтожество. Считайте, что мы победили». Гул голосов возобновился, послышались смешки. Ламотт спустился с таким видом, будто его мать только что протащили под килем французского флагмана. Он отдал подзорную трубу Бобу и без единого слова ускакал прочь. Боб обрадовался, что заполучил трубу, потому что обводы одного из кораблей, дальше в строю, показались ему знакомыми. Невооруженным глазом он не мог рассмотреть флаг на бизань-мачте. Теперь, укрепив трубу на сучке и наведя на резкость, Боб разглядел интересующий его герб. Сен-Рю прихватил с собой парочку генерал-лейтенантов, и один из них носил титул графа Апнорского. Той весной Боб сидел и наблюдал чудеса. Бабочка выбралась из кокона. Из липкой зеленой почки проклюнулся цветок яблони. Одно немного походило на другое и на то, что происходило в душе у Боба в последующие часы. Поведение гугенотов стало образцом и источником вдохновения. Не совсем по собственной воле, Боб за эти годы съежился в жесткой сухой оболочке, защищавшей его и в то же время ограничивающей свободу. То же было и с остальными. Однако весть, что Сен-Рю здесь, пробежала по лагерю гугенотов словно озноб и пробудила их к жизни. Боб не знал, кто такой Сен-Рю и что он сделал в Савойе, но гугеноты внезапно почувствовали себя в гуще истории. История была не про королей и могла не войти в анналы, но им представлялась вполне стоящей. Годы назад Боб оглох на одно ухо и думал, будто это из-за того, что он стоял близко к пушкам. Потом однажды цирюльник залез ему в ухо крючком и вытащил комок бурой серы, твердый, словно застывшая смола. После этого Боб вновь стал слышать, да так четко, что весь следующий день с трудом сохранял равновесие. 9 мая 1691 года чувства Боба Шафто вот так же ожили, а легкие наполнились воздухом впервые с того дня, когда он переходил через Бойн, и якобитские пули отрывали куски от его шляпы. 2 недели спустя они свернули лагерь и двинулись к Малингару в центре острова, где собралась вся армия короля Вильгельма. Через несколько дней со стороны Дублина подтянулись в клубах пыли обозы, нагруженные пушками и мортирами, присланными из лондонского Тауэра. 8 июня выдвинулись на запад к Баллимору и, легко им овладев, взяли в плен один из лучших ирландских полков, непонятно зачем оставленный практически в чистом поле. 19 июня дошли до Атлона на реке Шаннон. Город состоял из английской части на Ленстерском берегу, которую якобы почти сразу оставили, и ирландской на Коннахтском, куда они отступили. Ее они обороняли 2 недели с пугающим остервенением. На другой берег Шаннона отправили лазутчиков. Те немногие, что возвратились, сообщили новости. Генерал Сен-Рю собрал всю армию к западу от ирландского города, там, куда они достреливали голландские пушки Гинкела. Битва при Атлоне была кровавой и незатейливой. Бомбардиры Гинкела выпускали по ирландскому городу по ядру каждую минуту в течение 10 дней и полностью сравняли его с землей. Тем временем пехотинцы раз за разом пытались пробиться по каменному мосту, соединяющему английский город с ирландским. Все знали, что это единственный способ попасть в Коннахт. Ирландцы взорвали один пролет, через него надо было перекинуть бревна. Каждую ночь под прикрытием адского артиллерийского огня солдаты Гинкела пытались навести временный мост, в то время как ирландские снайперы с атлонской стороны решетили их пулями. Затем ирландцы с тем же мужеством подбирались к мосту, поджигали бревна или сбрасывали их в реку. Ирландцы выиграли сражение за мост, но проиграли битву при Атлоне, когда 30 июня 2000 солдат Гинкела перешли Шаннон вброд ниже по течению и пробились к ирландскому городу. Таким образом, Сен-Рю потерял Атлон, и все его войско оказалось заперто в городских стенах. Правила осадной войны никто не отменял. Если город сдается, жители могут ждать пощады. Сопротивление карается резней. Боб сильнее всего боялся, что получит прямой приказ отправиться в Атлон и кого-нибудь там вырезать. Хуже могло быть только одно, если бы жертвы оказались из роты мистера Маккарти, пехотного полка барона Йолла. Мистер Маккарти, дублинский свечник, потратил все свое состояние, чтобы собрать и обмундировать роту, а сам стал ее капитаном. По ходу дела он завербовал Тига Партри, а тот, в свою очередь, еще кого-то из ирландской шати братьи Боба. Сыновья Джека Шафто, племянники Боба, жили теперь при полке, как Джек и Боб в их возрасте. Вполне возможно, что им уже дали мушкеты, так что не исключалось, что в Атлоне Бобу придется зарубить собственных племянников. От такой перспективы недолго и занервничать. Однако Боб, по обыкновению, вообразил худшее и заранее придумал, что делать, если до такого дойдет. Он объявит себя ирландцем, что несложно, поскольку это не национальность, а образ мышления. Осенит крестом затянутую красным мундиром грудь и сбежит в Коннахт вместе с Партри. Даже объяснение придумалось. Боб скажет, будто узнал двоюродную бабку в старухе, засветившей ему бутылкой по голове. План имел и то преимущество, что позволял ближе подобраться к Апнору. После того, как якобиты проиграют войну, Боб запишется в ирландские наемники и отправится воевать в Европу. Если вовремя дезертировать, можно будет пешком добраться до Абигайль. С каждой новой фантастической подробностью план нравился Бобу все больше. К тому времени, как они перешли по полуразрушенному мосту на бывшую ирландскую сторону Атлона, он уже почти мечтал разыскать уцелевших солдат Маккарти, чтобы им сдаться. Чего он не хотел, так это найти Партри мертвыми или смотреть, как их гонят по улицам датские кавалеристы, озверевшие до состояния викингов. Так что его самые чаемые надежды и худшие страхи разделяло неизмеримо малое расстояние. Однако в Атлане обнаружились лишь мертвые и умирающие ирландцы под оседающими развалинами домов. По счастью, значительная часть мирного населения бежала в Коннахт. Малочисленный ирландский гарнизон с большим энтузиазмом перебила датская кавалерия. Армия Сен-Рю оставалась в лагере и боя не видела. Гинкелу потребовалось несколько дней, чтобы провести по мосту все войско, и у Сен-Рю было вдоволь времени, чтобы упорядоченно отойти вглубь Коннахта, хоть до самого Голуэя. Итак, Боб вступил на легендарную землю Коннахта. Нет, неправильно. Это место соединялось мостом с Ленстером и всем прочим треклятым островом. Оно было в росткан дурной, порченной Ирландии, в хорошую. По счастью, его окружала стена, не дающая болезни распространяться. Ирландский Атлон был просто бубоном, удерживающим в себе чумную заразу. Вот когда поступит приказ выступить из западных ворот, тут-то они и попадут в истинный Коннахт, который Тиг Партри воспевал в долгие зябкие часы на башне Девлина. Сегодня воскресенье, 12 июля, лето Господня 1691-го, подсказал капитан Барнс, тряся Боба за плечо. Обоз прибыл. Впереди у нас долгий переход. Слабый розовый свет блестел на покрытых пленкой росы камнях. Боб собрал всю волю, чтобы не закрыть глаза и не заснуть снова. Они были по-прежнему в Атлане и спали в полуразрушенном складе шерсти у дороги, ведущей от моста вверх. Сейчас по булыжнику скрипели колеса и убаюкивающе выстукивали сотни лошадиных копыт. Армия Гинкела выступила сутки назад, а полк Боба оставили ждать обоз из Дублина, чтобы обеспечить его безопасную переправу. Сегодня предстояло нагнать основное войско и, если оно на марше, совершить второй дневной переход. Когда кто-нибудь пытался убить его людей, что на самом деле случалось не так и часто, главной профессиональной обязанностью Боба было об этом подумать. Все прочее время он думал о еде. Осторожно пробираясь между спящими солдатами, Боб пошел к стене. Через пролом от ядра он мог видеть, как во дворе алое пламя гладит попочку черной Бетти, трофейного ротного котла. Внутри варилась какая-то похлебка. Куски мяса то и дело выпрыгивали наверх. Сверху булькал дюймовый слой жира. В другую погоду над черной Бетти вился бы дымок, но сегодня ее сплошь окутали влажные испарения, которые ползли с запада, словно привлеченные проблесками розового света над Ленстером. Если черная Бетти и курилась, это было все равно, что пукать в ураган. К тому времени, как Боб на ощупь отыскал кофейник и обжег руки и губы оловянной кружкой лучшего мокка, мгла окончательно заглушила всякие розовые проблески. Когда же он начал будить солдат, те были уверены, что сейчас полночь, а вовсе не рассвет, как уверяет сержант. Итак, Коннахт не спешил раскрывать им свои тайны. Покуда догоняли остальной полк, идя на привычно осатанелое гарканье сержантов, марево вокруг замерцало серой голубизной, светом без тепла и даже без красок, заставляющих о нем вспомнить. Они то и дело натыкались на другие роты, подолгу останавливались без всякой видимой причины, а когда справа и слева материализовались столбы ворот, стало ясно, что полк протискивается в бутылочное горлышко. Последние солдаты вышли из Атлона, оставив непогребенных мертвецов мухам, ибо только мухи могли добраться до тех, кто лежал в подвалах разрушенных зданий. Тут же дорога принялась раздваиваться, приглашая свернуть в Роскоман, Туам, Атлиг или Килмор. Боб с вожделением смотрел на каждую развилку. Однако там дежурили верховые офицеры, поставленные следить, чтобы полк и обоз не заблудились в тумане. Вышли на большак к Голуэю. Все обещало долгую передислокацию, которая вряд ли завершится сражением. Однако поздно утром, по крайней мере так заключил Боб по цвету тумана, отливавшего медью наподобие фальшивой гинеи, далеко впереди послышались ружейные выстрелы. Это никак не мог быть его полк. Стреляли какие-то другие батальоны основной армии Гинкела. Значит, Гинкел далеко не ушел. А звуки перестрелки объясняли, почему Сен-Рю отступил от Атлона всего на несколько миль. Догнали другую колонну, прошагали милю и перешли вброд реку у деревеньки Балинсло. Немедленно тугой канат людей и лошадей распустился на пряди, каждая из которых вилась в свою сторону. Сомнений быть не могло. Они наткнулись на армию Сен-Рю и теперь рассредотачиваются вдоль фронта. Справа налево и слева направо носились всадники в мундирах бранденбургского, датского, гугенотского и голландского кавалерийских полков. Все они были заняты очень важной задачей – отыскать фланги. Крупные подразделения продолжали двигаться вперед, иногда мешая друг другу, но чаще параллельными курсами. Слева туман мерцал ярче, из чего можно было заключить, что они перемещаются к западу. Левое колено у Боба болело сильнее правого. Они спускались не прямо вниз, а наискосок, то есть местность справа у дороги на Балинсло была выше. На то, что тут прошла ирландская армия, указывали лишь повешенные на деревьях ирландцы. Надо думать за дезертирство. Однако дальше, по дороге, рота наткнулась на еще теплый труп лошади из ирландского кавалерийского полка Патрика Сарсфилда. Это произошло на поле, вернее, на взрытой земле. Каждый клочок ирландской почвы был перекопан голодными солдатами, которые руками переворачивали землю в надежде отыскать картофелину, пропущенную менее голодными собратьями. Лошадь сломала ногу, наступив в ямку, в которой какой-то счастливец нашел свое сокровище. Всадник пристрелил ее и ушел прочь в добротных французского фасона сапогах. Боб шел по следам, а его люди — за ним, пока из тумана не сгустился голландский офицер, адъютант Дезволе, и не велел им строиться в линию. Оно было и к лучшему, потому что земля под ногами становилась все более клеклой. Еще немного, и они бы увязли в болоте. Теперь, когда улегся гул перехода, Боб обнаружил, что слышит на большое расстояние. Он даже решил, будто они по ошибке встали на бросок камня от неприятеля. Однако звуки возникали и пропадали вместе с беспорядочными завихрениями тумана, убеждая Боба, что все это иллюзия и происки злокозненных коннахтских фей. Посему он прогнал наваждение и выкурил три трубки подряд, напряженно вслушиваясь и мысленно благодаря цирюльника, вытащившего пробку из уха. В итоге сложилась следующая картина. Впереди полоса тумана гораздо шире, чем он полагал вначале, быть может, в полмили. Под туманом стоячая, нетекучая вода. Там враги, но немного. Это не позиция, которую стоит занять, а преграда, призванная замедлить натиск протестантских легионов. Дальше местность снова идет вверх, образуя командные высоты. Большая часть якобитов там. Они кирками и лопатами ковыряют относительно сухую землю. Слышны глухие удары, не чавканье болотной жижи. Когда, наконец, поднялся ветер, стало слышно, как хлопают полотнища. Якобиты еще не снимались с бивуака, они не намерены отступать. С севера и с юга, то есть с флангов, располагалась кавалерия. Методом исключения можно было прийти к выводу, что пехота посередине. у ирландских пехотинцев не было ни длинных пик, ни выучки, чтобы выстроиться в каре для отражения кавалерийских атак. Значит, Сен-Рю должен был поставить пехоту там, где конница не пройдет. Болото и впрямь непролазное, коли Сен-Рю заключил, что оно защитит от лобовой атаки. Палач Савойи, как называли его гугеноты, расположил кавалерию по бокам, чтобы пехоту не обошли с флангов. Следовательно, там, через болото, пробраться легче. На этом отрезке якобитской линии, обращенном к правому или северному крылу армии Гинкела, все было тихо. С южного фланга, расположенного в каких-нибудь 2 милях левее, войско никак не могло выстроиться в боевой порядок, вероятно, из-за бравых и самонадеянных кавалеристов Сарсфилда, затевавших мелкие стычки с неприятелем. Слышалось перханье ружей, переходящее в отрывистый кашель, но до настоящего боя так и не дошло. Поскольку было воскресенье, в ирландских и французских полках служили мессу. Боб слышал, как 2 или 3 священника продвигаются вдоль якобитской линии, останавливаясь, чтобы прочесть воинственную проповедь и свершить урезанный чин причащения. Он знал лишь самую малость французского и чуточку гельского, но несколько раз, выслушав проповедь и дружные «ура» прихожан, вроде бы составил общее представление о том, что там говорится. Боб прогулялся налево и поболтал с Гриром, сержантом 14-й роты. Потом сходил направо, где обнаружил английский кавалерийский полк и обменялся впечатлениями с тамошним сержантом. Теперь можно было понять, где стоит Блэкторренский полк. Гинкел, как и Сен-Рю, расположил пехоту посередине, кавалерию с флангов. Полк Боба стоял правее всех прочих пехотинцев, а его рота правее остального полка. От дороги с севера их отделяла только конница. Туман рассеялся настолько, что можно стало различить полковое знамя примерно на выстрел от того места, где стоял Боб, и чуть выше по склону от боевой линии. Он сходил туда и застал самый конец совещания. Полковник Дезволе угостил ротных бренди и отдал им последние указания. Боб повернулся кругом и пошел рядом с капитаном Барнсом, который возвращался к роте. «Не по фелю карте. Пленных не брать», — сказал Боб. «Вот что говорят священники в тумане». Капитан Барнс был оксфордский выпускник. «После того, что произошло в Атлане, такого следовало ожидать», — заметил он. «К нам это тоже относится? Никого не щадить?» «Сержант, ваше нежелание убивать ирландцев известно всему полку. Прошу вас». «Не превращайтесь в чудо милосердия!» Капитан Барнс был 5-м сыном умеренно именитого бристольского семейства и с детства отличался живым умом. Все думали, что он станет викарием, и его решение пойти в пехотные офицеры явилось для семьи неожиданностью. В свои без малого 25 лет Барнс по-прежнему выглядел начинающим богословом. Он любил командовать солдатами в бою и делал это на удивление толково, пока речь шла о традиционных боевых действиях против регулярной армии неприятеля. Такая похвала может показаться скрытой издевкой, но на самом деле очень мало кто это умеет. Он терялся и начинал принимать ошибочные решения, когда получал приказ совершить нечто, не прописанное четко в правилах ведения войны. В таких случаях поневоле приходится руководствоваться иными правилами, а Барнса тянуло следовать тем, каким учат в церкви, и ему хватало ума понять, что на войне это смешно. «Вам нужен сержант-зверюга, который учинит бойню, пока вы будете заламывать руки и открещиваться от его неблаговидных поступков», — сказал Боб. «Советую поискать таких сержантов в других полках. Наш создан Черчиллем». «Для вас! Он граф Мальборо!» «Вообще-то, для меня Джон. Но, как ни называй, в выборе сержантов он руководствовался собственными странными вкусами. И хотя его заменили на Дезволе, вам придется терпеть меня, если не захотите произвести в сержанты кого-нибудь из рядовых. Сгодитесь и вы, сержант Шафто». Наконец туман растаял. Настолько, что можно было различить все, что захочется, хотя дальние предметы и окружал колючий мерцающий ореол. Все было более или менее так, как Боб определил на слух. За болотом поднимался холм. Ближайший склон был изрыт траншеями, их занимали ирландские мушкетеры в серых мундирах. Мушкеты у них должны были быть справные, не тот мусор, что пошел на дрова после битвы на бойне. С юга якобитская линия изгибалась вдоль подножия холма и скрывалась за леском. Впереди и впрямь лежала самая непроходимая часть болота, через которую вились наполненные водой колеи. В нескольких сотнях шагов вправо дорога из Атлона в Голуэй взбиралась сперва на мост, затем на длинную дамбу, ведущую через заболоченную местность. Английская и гугенотская кавалерия расположилась у дороги. Боб увидел разом несколько полковых знамен и заключил, что это дивизия. В таком случае ею должен командовать генерал-майор, скорее всего, гугенот Анри де Массю, который по-прежнему носил титул изгнавшей его родины, маркиз де Рювеньи. Маркиза и еще двух генералов Вильгельм привез в Ирландию весной взамен прежних, выводивших его из терпения своей медлительностью. Второй, шотландец Хью Маккей, командовал пехотной дивизией, стоявшей перед болотом, то есть дивизией Боба. До моста и дамбы было совсем близко, так что возникал вопрос, почему кавалерия еще не там? Ответ лежал в полумиле дальше по дороге, где к западу от дамбы высился старый замок, вернее, его развалины. Четыре замшелые стены с курганами на месте башен. Однако стены ощетинились мушкетными дулами, а деревеньку под ними окружили земляные валы. От селения расходились несколько дорог, на них стояли якобитские полки, готовые дать отпор неприятелю, пробившемуся на дамбу. Боб много дольше, чем следовало, вглядывался в штандарты ирландских полков, силясь отыскать знамя барона Йола и понять, где стоит свечник Маккарти с ротой Партри. Однако большая часть ирландской пехоты заняла позиции дальше к югу за болотом, более чем в 2 милях от Боба. А знамена у них были не особо большие и не особо яркие, так что разглядеть ничего не удалось. «Превосходная позиция», — одобрительно заметил Боб. «Лучше и быть не может для ирландцев». Капитан Барнс сурово взглянул на Боба, но смягчился, поняв, что тот лишь констатирует факт из своего рода джентльменского уважения к неприятелю. «Сегодня мы будем драгунами, пока не поступит другой приказ». «Где же наши лошади, капитан?» «Мы можем их вообразить. Воображаемые лошади не отличаются резвостью. Нам не придется на них садиться. Драгуны до места скачут верхом, а бьются в пешем строю», — напомнил Барнс. «Да, мы пришли сюда ногами, но это в прошлом. Теперь все в точности так же, как если бы мы только что спешились. Так вот, зачем нас здесь поставили? Чтобы поддержать кавалерию», — предположил Боб, глядя Барнсу в глаза. И, по их выражению, понял, что не ошибся. Он перенес внимание с участка, перед которым расположилась дивизия Маккея, болото в центре, на дорогу и деревушку перед дивизией генерала де Рювеньи. С первого взгляда задача блэкторренцев представлялась более сложной, но Боб почувствовал неописуемое облегчение при мысли, что не придется сражаться с кучей ирландцев в лабиринте рвов. «Как я понял, нам надо будет продвигаться по дороге», — продолжал Боб. Он перевел взгляд на дорогу и попытался сосчитать знамена на стенах и в окружающей деревушке. «Лучше, чем форсировать болото», — заметил капитан Барнс. «Что угодно лучше, чем форсировать болото, капитан», — отвечал Боб. «Когда меня подстрелят, я хочу смотреть на солнце, а не захлебываться тиной». Боб, который обычно оказывался в самой гуще боя, получил редкую возможность сидеть и наблюдать за ходом баталии, словно твой генерал. Так получилось, потому что кавалерия, которой они были приданы, в первые несколько часов не получала приказа выступать. Ни один вменяемый генерал не бросил бы своих людей на дамбу против такой обороны противника. Более того, в самом начале боя конницу де Рювиньи перебросили на левый фланг, оставив полк 2 для защиты дороги. Будь блэкторренцы настоящими драгунами с лошадьми, их бы, наверное, отправили туда же. А так, они застряли в той части поля сражения, где ничего не происходило. Однако весь остальной строй двинулся в атаку. Боб видел только пехоту в центре, но по дальнему рокоту копыт и передвижению конного резерва в ирландском тылу мог заключить, что на другом фланге происходит мощная кавалерийская атака. Все первые несколько часов пехота Маккея терпела поражение от ирландцев. Правильнее было бы сказать, что Гинкел потерпел поражение в ту минуту, когда приказал форсировать болото. Якобиты прорыли параллельные траншеи, соединенные переходами. Все рвы были устроены так, что защищали от обстрела с востока, но прекрасно простреливались с запада. Как только люди Маккея пробились через трясину в первый окоп, они обнаружили, что неприятель исчез, словно болотные огоньки, и материализовался в следующем окопе, выше по склону, откуда может всласть палить по нападающим. Сколько-то англичан все-таки преодолели все траншеи и заграждения, но к тому времени они больше напоминали беженцев, чем солдат, а выбравшись на открытое место у основания холма, оказались перед ирландской линией, выстроенной как на параде. Ирландцы ринулись вперед с ревом, который Боб услышал через секунду после того, как увидел начало атаки. Англичан отбросили туда, откуда они двинулись час назад. Прежде чем солдаты Маккея успели перегруппироваться, якобиты вернулись на позиции, которые занимали до того, как растаял туман. Поле выглядело в точности как прежде, если не считать усеявших его мертвых английских солдат. Дальше, к югу, все было так же. Только там лежали голландцы, датчане, гессенцы и гугеноты. Уважая ирландцев поодиночке, Боб всегда рассматривал их полки преимущественно как повод вволю нахохотаться. Сейчас он завороженно смотрел, как они гонят гессенцев по болоту. Впервые на памяти Боба патриотизму и свирепости ирландцев сопутствовало воинское мастерство. В то же время он из-за Партри беспокоился, что будет дальше, поскольку кавалерийское сражение на южном фланге было, судя по долетавшим оттуда звукам, крайне ожесточенным. Не верилось, что ирландцы и французы устоят перед таким натиском. Однако ничего не происходило. Протестантская конница так и не прорвала оборону якобитов. На поле боя сложилась патовая ситуация. Боб наблюдал еще две атаки через болото. Обе захлебнулись в точности как первая. Ирландцы не только отбили англичан, но и отбросили их назад. И не только отбросили назад, но и захватили часть английских позиций и несколько орудий. Капитан Барнс. «Это хуже, чем Пиррова победа! Это Пиррово поражение!» Генерал Маккей был мокрый, замерзший и злой, как кот в бочке для дождевой воды. Он лично вел провалившиеся атаки. Ближе к вечеру он прошел на северный край линии. Ясно было, что посередине болота не форсировать. Оставалось пробиваться у дамбы. Соответственно, для четвертой атаки генерал получил у Гинкела разрешение бросить блэкторренских гвардейцев в наступление вдоль дороги. Атака разделила судьбу трех предыдущих. Боб и его солдаты учли ошибки предшественников и понесли меньшие потери, тем не менее вынуждены были отступить отчасти из-за траншей, отчасти из-за мушкетного огня со стен крепости. Жутко видеть, как огромное сооружение вроде Огримского замка скрывается в облаках дыма, когда сотни мушкетов выстреливают разом. Однако все подозревали, что могли бы прорваться, будь их больше. Боб сообщил капитану Барнсу, что перед началом боя приметил в тумане у дамбы перед самой деревенькой два полковых штандарта. Во время одной из первых атак они переместились ближе к центру, туда, где сражение было самым ожесточенным, и назад не возвратились. Это наводило на мысль, что оборона деревни ослаблена. Барнс передал наблюдение Боба полковнику Дезволле, а тот – генералу Маккею. Генерал проехал вдоль фронта, оглядел блэкторренцев и объявил, что они и вполовину не такие мокрые, грязные и усталые, как те, что атаковали в центре. Он сделал вывод, что здесь болото не такое топкое, и по нему пройдет кавалерия. За ним тянулся разношерстный хвост европейских и английских дворян-кавалеристов, еще не участвовавших в сражении и потому чистеньких и наэлектризованных. Между ними и Маккеем завязался короткий спор, которому генерал положил конец, молча развернув коня и поскакав к Огримскому замку, просто чтобы показать, что это возможно. Лошадь скакнула через ограждение и приземлилась в грязи по другую сторону. Маккей вылетел из седла и на позицию вернулся еще более злой, грязный и вымокший, чем прежде. Большая часть кавалеристов поверила, что по болоту и впрямь можно проехать. Остальные были так пристыжены, что не смели возражать. Блэкторренские гвардейцы получили приказ наступать к замку, потом залечь в болото и палить по любой ирландской голове, которая покажется над парапетом. Это должно было сократить убыль в немногочисленных эскадронах кавалерии де Рювиньи, когда те поскачут по дамбе и вдоль нее. Все прочие пути наступления были перекрыты. Конница де Рювиньи оставалась последним свежим подразделением, а атака вдоль дамбы – последним способом избежать полного разгрома. Блэкторренский полк бросили в болото первым, чтобы отвлечь огонь от кавалерии. Но ирландцы, разгадав уловку, берегли заряды для конницы, устремившийся по дамбе несколько минут спустя. Первый эскадрон, вылетевший на дамбы, был встречен редким огнем. Он почти без потерь занял деревушку, которая, как и предполагал Боб, почти не оборонялась. Боб встал на одно колено, чтобы выстрелить в голову над парапетом, нарисовавшуюся на фоне вечернего неба. И тут что-то со странным жужжанием ударило его в грудь. Он выронил мушкет и упал навзничь. Когда он очнулся, двое его солдат уже разорвали на нем мундир и осматривали рану в очень нехорошем месте, там, где ключица соединяется с грудиной. Тем не менее, Боб был жив и кровью не харкал, да и вообще неплохо себя чувствовал. Осматривал его некий Гамильтон, ражий верзила, знаменитый на весь полк своей грубостью. Гамильтон коленом прижал Бобу плечо, чтобы не дергался, и с любопытством ощупывал засевший в мясе твердый предмет. Бобу это не нравилось, о чем он прямо и сказал несколько раз подряд. «Ах, к черту!» – постановил Гамильтон. Потом, нагнувшись, припал губами к Бобовой ране и что-то там прикусил. Через некоторое время он выпрямился и выплюнул себе на ладонь желтый кругляшок. «Отличная латунная пуговица», — заметил Гамильтон. «Малость помятая шомполом, но вполне сгодится пришить на место тех, что мы вам сейчас оторвали». «А еще можно пальнуть ею назад в хозяина», — добавил некий Робертс, который всегда делал то же, что Гамильтон, только не так хорошо. Он упирался коленом в другое плечо Боба. «Я хочу сказать, если у нас тоже кончатся боеприпасы». Боб не пролежал на спине и 10 минут, но за это время бой стал совершенно иным. Все кавалеристы де Рювиньи преодолели мост вслед за ними. С противоположного фланга скакали новые эскадроны. Ворота Огримского замка были распахнуты, к Крики и торопливые молитвы слышались из-за стен, где злополучный гарнизон предавали смерти, согласно правилам осадной войны. Кавалеристы, не принимающие участия в бойне, выстраивались по периметру деревушки, готовясь отражать контратаку со стороны расположенных неподалеку ирландских и французских батальонов. Однако она так и не последовала. То ли Сен-Рю не доложили о захвате замка, и он не отдал приказ перейти в контрнаступление, то ли приказ был отдан, но не добрался до позиций, а генералы не решились действовать на свой страх и риск. Боб завернулся в мундир, чтобы прикрыть рану, из которой кровь текла, но не била толчками, и, пройдя немного по склону, поднялся на земляной вал, возведенный якобитами вокруг деревни Огрим. Он видел, как ирландские драгуны отступают вправо. В данной ситуации это было невероятно глупой, а, возможно, даже роковой ошибкой, чего они, разумеется, знать не могли. «Сержант!» Боб повернулся и взглянул в лицо капитана Барнса, на котором выражение крайней тревоги сменялось радостным облегчением, что придавало ему еще более ошарашенный вид. «Мне доложили, что вы тяжело ранены!» «Мне прострелили грудь», — осторожно сообщил Боб. «Один из мушкетеров попал мне вот сюда, примерно с 50 ярдов». Он обернулся и указал на угол замка, откуда вылетела пуговица. Дворяне-кавалеристы как раз срывали французский штандарт. «Тогда вам следует лежать. Нам приказано расположиться в замке», — сказал Барнс. «Приготовлена ли моя опочивальня?» «Там нет спальных покоев, только подвалы без крыш», — в тон ему отвечал Барнс. «Можем соорудить вам постель из ящиков с боеприпасами». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Я думал, у них нет боеприпасов». «Там тысячи ящиков с пулями», — отвечал Барнс. «Так почему они не стреляли?» «Потому что пули для английских стволов, а те чуть шире французских». Гамильтон, который как раз подошел и успел расслышать последнюю фразу, гоготнул. «Ха! Я всегда знал, что у нас, англичан, стволы больше, чем у французов! Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Все рядовые сочли шутку уморительной. Однако капитан и сержанты, отвечавшие за снабжение войска боеприпасами, могли только поморщиться от такой истории. Пусть даже она приключилась с неприятелем. Боб пошел на юг и увидел, как несколько английских и гугенотских эскадронов словно нож врезаются в зазор между ирландской пехотой и кавалерией в ее тылу. Они разворачивались за спинами пехотинцев, чтобы обратить их в панику и скосить как траву. «Капитан Барнс», — произнес Боб, — «вы сами сказали, что я тяжело ранен и выбыл из боя. Мои обязанности следует передать другому сержанту. По счастью, они будут нетрудными. Никто не станет атаковать этот замок нынче вечером». Он повернулся спиной к Барнсу и зашагал вниз по склону, бормоча себе под нос. «В этом месяце, году или столетии». Пока датчане и гугеноты прочесывали поле, точно стайка скворцов, красный мундир не мог бы защитить Боба. По эту сторону болота каждый пехотинец был приговорен к смерти. Поскольку ирландцы и французы считали себя войском законного короля Якова II, многие из них носили такие же красные мундиры, и отличить их можно было только по кокардам на шляпах, зеленым веткам у солдат Вильгельма, белым бумажкам у сторонников Якова Стюарта. Их и при свете нелегко было разглядеть. Тем более, что шляпа Боба осталась в болоте. По счастью, сражение закончилось, и только лошади без всадников бродили по полю, инстинктивно сбиваясь в кучки и выискивая место, где можно спокойно пощипать травку. За ними охотились специально высланные солдаты. Боб выбрался на ничейную землю между деревушкой и отступающими от нее ирландскими батальонами, делая вид, будто тоже отправился ловить лошадей по приказу начальства. Его конкурентами были два молодых и куда более проворных солдата, Однако, будучи старше, опытнее и сегодня удачливее, он преспокойно дождался за бруствером, пока те выгонят оседланную кобылу прямо на него. Тут Боб вскочил на бруствер, запрыгнул ей на спину и схватил поводья раньше, чем она успела что-нибудь сообразить. Судя по всему, ее седока, кавалериста из дивизии де Рювиньи, подстрелили в самом начале боя, и лошадь отправилась вдогонку эскадрону просто за компанию. Так или иначе, кобылка была хорошая и свежая. Боб развернул ее мордой на юг и плашмя легонько ударил по крупу эскадроном. Его вынесло в гущу сражения, пока оно еще заслуживало своего названия и не успело перейти в бойню. Кавалерия де Рювиньи смяла ирландский фланг и неслась на юг через холм. Слева и внизу остались рвы, наполненные ирландскими пехотинцами в серых мундирах. Справа и выше белели палатки якобитского бивуака. Впереди ничего, кроме хрупкого барьера конницы. Не более 3 эскадронов английского кавалерийского полка. Боб сначала скакал в хвосте атакующих, затем оказался в самой их гуще. Теперь он видел впереди лица английских папистов, сплошь аристократов, ждущих приближения неприятеля. Некоторые были готовы умереть за свою веру и смотрели вперед со спокойной яростью, вызывавшей у Боба восхищение. Другие оставались на месте не из храбрости, а от ужаса, как кролики, когда над ними парит ястреб. Третьи развернули коней и обратились в бегство. Однако 3 всадника, располагавшиеся ближе к арьергарду, поскакали прочь явно с определенной целью. Боб видел, что они делают. Во-первых, спасают полковое знамя. Один из 3 был знаменосцем. Стяг потом можно будет поставить на высоте, чтобы рассеянные эскадроны и отдельные всадники собрались и перегруппировались. Без этого полотнища они будут ничем не лучше заплутавших бродяг. Во-вторых, эти 3 направлялись к другому крылу, где под началом Сарсфилда стояла основная часть якобитской конницы. Через несколько минут они бы возвратились с несколькими полками. Боб обогнал кавалерию де Рювиньи, когда она врезалась в католические эскадроны и в дело пошли сабли и пистолеты. Французские протестанты, сражающиеся за короля Англии, скрестили клинки с английскими католиками, бьющимися за короля Франции. Боб, не заинтересованный лично в их разногласиях, пронесся через оба строя, как пушечное ядро через клубы дыма, и устремился за 3 всадниками. Знаменосец скакал медленнее других и постепенно отстал. В какой-то миг он обернулся и, увидев преследователя совсем близко от себя, с криком пришпорил лошадь. 2 офицера, оторвавшиеся от него примерно на 8 корпусов, тоже оглянулись и поняли, что их знаменосец в беде. Он не может обороняться, не бросив стяг. Только сейчас Боб увидел их лица и внезапно осознал, что один из 2 – Апнор. Обменявшись несколькими словами с другим офицером, граф дернул уздечку, чтобы поворотить коня, а его спутник поскакал вперед, отвести донесение Сарсфилду. Боб, которому приходилось следить сразу за всем, услышал резкий щелчок. Очевидно, пистолетный выстрел. Знаменосец на 4 корпуса впереди него придержал коня. Боб поглядел на Апнора, но тот исчез. Расстояние до знаменосца стремительно сокращалось. У Боба не было иного выхода, кроме как вытащить палаш. Клинок ударил во что-то твердое и вырвался из руки, а самого Боба едва не перебросило через лошадиный круп. Спасло его то, что прямо впереди тек во вражке ручей. Обе лошади увидели его и за отсутствием иных указаний остановились. Боб еле-еле восстановил равновесие и несколько раз взмахнул рукой. Ощущение было такое, будто ее ужалила оса. Он вытащил пистолет, о котором до сей минуты не думал, потому что бессмысленно стрелять на полном скаку. Теперь он остановился, а до знаменосца было не более 4 ярдов. Полотнище свешивалось с длинного древка, такого, что поставленное стоймя, оно возвышалось на 3 человеческих роста и было видно издали. На скаку знаменосец держал его горизонтально, как турнирное копье, в левой руке, а правой сжимал поводье. Боб подскакал слева, и знаменосец машинально загородился древком. Палаш врубился в древесину и застрял примерно на 1/3 длины от наконечника. Теперь знаменосец поднял древко вертикально и упер в землю так, что Бобу было не дотянуться до палаша. Обняв для равновесия шест, всадник тоже вытащил пистолет. Это был красивый белокурый англичанин лет 18, и Боб выстрелил ему в лицо. Грудь защищала кираса, так что целить можно было лишь в голову. Туман снова сгущался. Пошел мелкий дождик. Солнце погасло, словно задули свечу. Наступили серые сумерки. Боб услышал шум и заглянул во вражек. Лошадь Апнера металась. У нее была сломана нога. В следующий миг сам граф вылез из оврага целый и невредимый. Щелчок, который услышал Боб, был не пистолетным выстрелом, а хрустом кости, когда лошадь попыталась круто развернуться на неудачном месте. Боб разрядил единственный пистолет, и времени заряжать его не было. Знаменосец, падая, непроизвольно спустил курок и выстрелил в воздух. Боб спешился. Доковылял на затекших ногах до убитого и повалил древко. Апнор стоял на краю оврага над лошадью и держал в каждой руке по пистолету. Он прицелился лошади в голову и нажал на спуск. Кремень высек искру, но пистолет не выстрелил. Порох на полке отсырел. Апнор оценивающе взглянул на Боба. Тот наступил на древко в том месте, где застрял клинок, потянул рукой так, что дерево хрустнуло, и вынул палаш. Апнор еще раз взглянул на него и без колебаний выстрелил лошади в голову. Потом бросил оба пистолета, повернулся к Бобу и вытащил рапиру. Будучи своего рода консерватором, он так и не сменил ее на более модную шпагу. «Сержант Шафто!» — сказал Апнор. «С нашей последней встречи твой брат покрыл себя еще более громким бесславием. Теперь битва при Огриме проиграна. Вряд ли я вновь увижу солнце. Однако я благодарен провидению, предавшему тебя в мою власть, чтобы я напоследок отправил эммердерова брата в ад. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Мне казалось... «Это вы в моей власти», — заметил Боб. Апнор сбросил плащ, явив сверкающую кирасу поверх кольчуги. «Не очень-то рыцарственно», — заметил Боб. «Напротив, нет ничего рыцарственнее, чем, облачившись в доспехи, истреблять мятежный сброд, как демонстрирует сейчас ваша кавалерия». Он кивнул туда, где ниже по склону кавалеристы де Рювиньи преследовали ирландцев, торопясь до темноты перебить как можно больше вражеских солдат. Апнор, как человек утонченный, видел иронию ситуации и предлагал Бобу позабавиться вместе с ним. «Довольно разговоров», — сказал Боб, поднося эфес к лицу. «Я здесь не для того, чтобы дружески с вами беседовать». Он резко отвел клинок вниз и вбок, завершая салют. Апнор сделал шаг вперед и принял боевую стойку, потом якобы вспомнил про манеры и изобразил некое слабое подобие салюта. Он настолько виртуозно владел рапирой, что мог выразить некоторые чувства, например, сарказм, нюансами ее движений. Боб шагнул к Апнору, надеясь оттеснить того к ручью, а самому занять более выгодную позицию. «Ах, это же все из-за девушки, не так ли? Из-за моей прелестной рабыни Абигайль!» — воскликнул Апнор. «Я и запамятовал! Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» «Неправда!» Скажи, ты впрямь веришь, будто получишь ее обратно, если меня убьешь? Не совсем. Она перейдет к вашим наследникам, и я убью их. Ответ пришелся Апнору не по вкусу. Так это месть? Заметил он. Затем, повернувшись на одном каблуке, пробежал несколько шагов, набирая разбег, и перепрыгнул на другой берег. «В таком случае я имею право выбирать место для поединка. Перебирайся на мою сторону, сержант!» Боб отступил на несколько шагов, чтобы разбежаться, но когда он уже изготовился к прыжку, Апнор выставил шпагу. «Ты промешкал во второй раз! Тебе надо было зарубить меня до того, как я прыгнул!» — укоризненно произнес Апнор. Боб, не снисходя до ответа, боком двинулся вдоль ручья. Апнор повторял его движение, пока Боб не остановился. Тут граф повернул голову и жестом дурного актера поднес ладонь к уху. «Чу! Приближается кавалерия Патрика Сарсфилда!» «А, по-моему, это стучат датские копыта». Апнор крайне неубедительно изобразил смешок. «Что это вы заделались вестовым, милорд? Почему Сен-Рю не исполняет свои обязанности?» «Потому что ему снесло голову ядром!» Апнор поднял руку ко рту, словно подавляя зевок. «Скучноватый выходит поединок», — посетовал он. «Дайте мне перебраться на ту сторону, и дело сразу пойдет повеселее». «Нет, это тебе не достает огня. Француз бы уже перепрыгнул на мою сторону. Может, тебя подзадорит, если я скажу, что переспал с твоей ненаглядной Абигайль?» «Я так и думал», — спокойно отвечал Боб. «А ты? Нет?» «Не ваше дело». «Еще как мое! Ведь она моя собственность, и я сломал ее девственность этим клинком, как сломаю твою вот этим. Так что не мнись, сержант. Я знаю, что ты не спал с Абигайль. Может быть, еще переспишь. Только прихвати баранью кишку. Боюсь, я или кто-нибудь из моих друзей наградили Абигайль дурной болезнью». Боб прыгнул через ручей. Апнор отступил на шаг и дал ему благополучно приземлиться, но тут же ринулся вперед, поводя кончиком рапиры, которую держал в правой руке, а левый вытаскивая кинжал. «Не смотри на кинжал, дурачок!» — поддразнил он. «Ты должен смотреть на противника!» «Как смотрит на меня Абигайль Фром, когда я ее ублажаю!» Боб, решив, что этого довольно, отвел руку, чтобы рубануть наотмашь. Отчасти он хотел убедить Апнора, что и впрямь рассвирепел от его предсказуемых издевок, поэтому с ревом кинулся на графа, размахнувшись палашом, как косарь косой. Что-то похожее он целый месяц отрабатывал с Ламоттом. Легкий клинок Апнора не выдержал бы удара тяжелым палашом, поэтому граф поневоле должен был попятиться и опустить рапиру. Однако Боб, атакуя, становился досягаем для удара кинжалом, поэтому Апнор убрал правую ногу назад, на левой развернулся боком к противнику, чтобы тот в движении оказался напротив него, и занес кинжал. Все шло по плану до последнего мгновения. Вместо того, чтобы поравняться с Апнором, Боб уперся ногами и нырнул вперед под кинжал. Рубящий замах раскрутил его слева направо, лицо было теперь на уровне ног противника. Боб выставил вперед левое плечо, чтобы смягчить удар о дерн, следом двигалась голова, правая рука и направленный вдоль тела палаш. Едва левое плечо коснулось земли, он свободной рукой схватил Апнора за правую ногу и прижал ее к себе. Граф, отступая, должен был бы перенести вес на эту ногу. Он рухнул в тот самый миг, когда Боб подобрал колени под себя. Падение на живот означало бы верную смерть, поэтому Апнор извернулся и приземлился назад, и, задрав ноги, опрокинулся на спину. Происходи дело в парижской фехтовальной школе, он мог бы завершить кувырок назад и вскочить, как ни в чем не бывало, но в керасе такое невозможно. Итак, ноги и зад Апнора достигли апогея, потом опустились. Он уперся правым локтем, чтобы оттолкнуться от земли, одновременно загораживаясь кинжалом, зажатым в левой руке. Боб уже встал на одно колено. Он размахнулся, намереваясь отрубить Апнору левое запястье. Однако то ли плохо прицелился, то ли граф оказался невероятно проворен, но удар пришелся по рукояти кинжала, сразу за гардой. Выбитый из графской руки кинжал отлетел в туман. Апнор откатился в бок и вскочил на ноги. «Ты бесчувственный мерзавец!» — в злобе заорал он. «Ты вовсе не любишь Абигайль!» «Люблю, потому и хочу победить!» «Глянь-ка, ты брал уроки фехтования!» — проговорил Апнор. «А вот это твой учитель тебя показывал?» Боб любил сидеть на лугу и крошить птицам хлеб. Как-то он кормил стаю из примерно сотни голубей, которые, разобравшись, в чем дело, окружили его и терпеливо дожидались следующего куска. Однако внезапно появился воробей и начал подбирать все крошки, которые бросал Боб, хотя и был один против сотни. Напрасно Боб отманивал воробья в одну сторону и бросал хлеб в другую. Тот перелетал, словно солнечный зайчик от сигнального зеркальца, опускался среди ковыляющих голубей и выхватывал крошку из-под их клювов. Сейчас Боб понял, что он — голубь, Апнор — воробей. В какой-то миг ему показалось, что сейчас Палаш перерубит Апнору ногу в колени. В следующее мгновение граф был в другом месте, а рапира метила Бобу в сердце. Боб ударил ее левой рукой, так что острие вонзилось под ребра слева и вышло из спины. В падении левая рука задела эфес рапиры, и пальцы сомкнулись на блестящих дужках, так что граф не смог вытащить ее и нанести череду смертельных ударов. Боб приземлился на спину. Острие, пропоровшее его насквозь, вошло в землю. Он был пригвожден, как Христос. Апнор сверху смотрел ему в лицо. «Легкое!» — предположил граф. «Печень!» — отвечал Боб. «Иначе я не смог бы сделать вот это!» Он вдохнул и харкнул в Апнора, но плевок не достиг цели. «Значит, тебя ждет смерть от медленно гниющей раны!» — сказал Апнор. «Я охотно положу конец твоим мучениям, если ты любезно вернешь мне оружие!» Он поднял глаза, отвлеченный топотом несущейся конницы. «Сарсфилд, давай заканчивать, мне надо к ним!» Боб повернул голову просто, чтобы не видеть Апнора, и различил на фоне темнеющего неба над холмом странный силуэт — человека в сером мундире, насаженного на шест. Нет, он не был насажен на шест, он прыгал с шестом через ручей. Спутанный хвост из волос развивался на затылке, словно наградные ленты на полковом знамени. Ирландский пехотинец пришел на помощь Апнору, своему английскому повелителю. У него наверняка найдется нож или что-нибудь в таком роде, чтобы прикончить Боба. «Когда попадешь на тот свет?» — сказал Апнор. «Передай ангелам и демонам, что мы знаем про ваш гнусный комплот и завладеем золотом Соломона». «Что за чушь ты несешь?» — воскликнул Боб. Апнор, прежде чем ответить, отлепил его пальцы от эфеса, начиная с мизинца. Потом ногой встал Бобу на живот, уперся и вытащил рапиру. «Ты отлично знаешь, о чем я говорю!» — негодующе произнес граф. «А теперь вперед! И делай, что сказано!» Он прицелился в сердце. Боб выставил руку, чтобы отвести удар. Тут что-то большое просвистело по воздуху и обрушилось на эфес рапиры, так что она, крутясь, отлетела прочь. Апнор, шатаясь, отступил назад, придерживая ушибленную руку. Боб поднял глаза и увидел плечистого малого в изодранном мундире. Малый держал в руках 8-футовую палку, ту самую, которую Боб отломил от полкового знамени. Боб приподнялся на локте, сел и поймал на себе спокойный взгляд Тига Партри. У Тига была голова, как вытесанный из известняка куб, и темно-русые волосы, туго стянутые на затылке. Хотя за день многие пряди выбились и теперь держались только за счет грязи. Близко посаженные серо-голубоватые глаза смотрели с пристальной укоризной. «Ты кем себя возомнил, Боб? Героем из дряной книжонки? Не видишь, что джентльмен в доспехе и фехтует так, как тебе ни в жизни научиться?» «Теперь я все это отлично вижу, Тик». Покуда Тиг распекал Боба, Апнор поднял рапиру и теперь, держа ее в левой руке, боком придвигался к ирландцу. «Эй, Тиг, левую он орудует не хуже, чем правый. Боб, ты разом и переоцениваешь его, и недооцениваешь. Фехтовальщик он умелый, знамо дело, но по большому счету все равно дрочило, тычущий в потемках кочергой». К этому времени Апнор подошел футов на 8. Тиг подбросил древко, поймал его 2 руками за конец, со стоном размахнулся и ударом в бок повалил Апнора на землю. Тот попытался было ухватиться за шест, нависший над его лицом, но стальная кераса, теперь сильно погнутая на боку, сковывала движение. Тиг отвел древко, перехватил его посередине и нанес серию быстрых ударов комлем, время от времени перемежая тычки могучим замахом. Слышались металлический ляск и крики Апнора. В промежутках Тиг обращал к Бобу следующие мысли и житейские наблюдения. «Пора бы уже остепениться, Боб. Чего учудил? Так оконфузиться перед мальчишками. Нельзя играть с господами по ихним господским правилам. Непременно проиграешь. Нечего с таким дуэли разводить. Берешь хорошую палку и дубасишь его, покуда не околеет. Вот так. Видите, ребята?» «Да, дядя Тик! Да, дядя Тик!» — ответили разом 2 голоса. Боб поглядел на другую сторону ручья и увидел 2 белобрысых мальчишек, державших под узцы по лошади. Один, кажется, Джимми, держал ту, на которой приехал Боб. Другой, методом исключения, Денни, лошадь-знаменосца. «Ну вот», — сказал Тик, — «давай через ручей и отправляйся с ребятами». «У меня пропорота печенка». «Тем более нечего балабонить. Если не истечешь кровью до смерти, через несколько недель будешь на ногах. Печенка чудесно заживает, если остальное тело живое. Поверь ирландцу». Боб опустился на четвереньки, затем подобрал под себя колени. Он слышал, как кровь капает на землю, однако она всего лишь капала, а не лилась струей, и тем более не била толчками. Увидь он солдата с такой раной, подумал бы, что тот, скорее всего, выживет, если только рану чем-нибудь заткнуть, чтобы остановить кровотечение. Апнор сказал правду. Если Боб и умрет, то лишь от того, что рана воспалится. «Я не прошу тебя идти. Поедешь на одной лошади, ребята вместе на другой». «А ты?» «Мне, Боб, дорога по ручью в болото. Заберу мушкет с одного из англичан, кого сегодня убил, и подамся в леса». Глаза у Тига увлажнились. Он запрокинул голову и шмыгнул носом. «Иди, иди. У нас обоих нет лишнего времени. Я поставлю в Лондоне памятник», — пообещал Боб и медленно поднялся на ноги. Сознание он не потерял. «Мне, не позволят!» «Апнору!» Боб, пошатываясь, прошел мимо измочаленного графа и ногой столкнул рапиру в ручей. «Прекрасную статую, на которой он будет в точности, как сейчас, с табличкой «Луи Англси, графу Апнорскому, лучшему фехтовальщику Англии, которого ирландец до смерти забил палкой». Тик некоторое время раздумывал, потом кивнул. «В Коннахте», — добавил он. «В Коннахте», — согласился Боб и поглядел на ручей, который казался не уже Шаннона. Однако по другую сторону ждали мальчишки, Джековы, а теперь и Бобовы, поскольку по всему выходило, что своих детей у него не будет. Тиг хорошенько двинул его под зад, и Боб, перелетев через воду, больно ударился о землю. К тому времени, как он встал и обернулся, чтобы поблагодарить Тига Партри, того уже рядом не было.